Глава 6. Как же долго я этого ждал. Недаром говорят, что если хочешь чего-то всем сердцем, то Вселенная обязательно поможет. Вот она, одна из самых великолепных ночей на Марсе. Вдоволь насладившись уникальной гибкостью тела бодикада, я лежал на кровати и устало смотрел в потолок. Никаких террористов, никаких ренегатов или дикарей. Просто самый настоящий отдых, который, как мне казалось, я успел заслужить, но... Всегда появляется какое-то «но». Сейчас, к примеру, оно пришло в виде Кри. «Марк!» Ее голос был максимально приглушен из-за двери, но в ночной тишине я отчетливо слышал каждое слово. «Мне нужно срочно с тобой поговорить!» «Может быть, удастся притвориться спящим?» «Не надо притворяться спящим, я подключилась к твоей биометрии через консоль!» «Ладно», — отозвался я, глядя на сладко посапывающую Кайли. В тусклой подсветке номера ее тело выглядело еще эротичнее. «Так ты будешь открывать или мне продолжать тут стоять?» — холодно спросила напарница. «Погоди, я не одет!» «Когда тебя это останавливало? Ты же развратный пес!» «Вообще-то мы на дирижабле, среди цивильных людей!» — возразил я и, смотав спящую азиатку простыней, одеяло было нагло украдено Кэсси, а позвать горничную я не успел, закинул ее в шкаф вместе со всеми атрибутами развратной горничной. «Сэвидж, меня начинает это раздражать!» «Да бегу, бегу!» — выдохнул я и только устремился открывать дверь, как осознал, что из одежды на мне ровным счетом ничего. «Что делать? Костюмы, халаты остались в ванной!» А до нее идти еще секунд 30. Благо, что моему взору попался носок. Да, жизнь меня к такому подготовила. «И чего тебе надо?» Открыв дверь, поинтересовался я. «Сэвидж, а ты...» Кри с удивлением взглянула на носок, что висел на моей паховой части. «Это вся твоя одежда. Знаешь, я, конечно, понимаю, что ты любишь надо мной поиздеваться, но сейчас это уже за пределами добра и зла». «Вообще-то вы сами выглядите крайне экстравагантно», — усмехнувшись, ответил я, оглядывая ее цветастую пижаму в виде единорога. «И между делом, что вы хотели увидеть, придя в гости ночью к молодому человеку?» «Не знаю, женщин, алкоголь, но не... вот это чудо в носке». «Мужчины очень смекалистые». «Ага, я заметила», — обреченно вздохнула Кри и, отпихнув меня плечом, прошагала в мой номер. «Итак...» «Мне было странное видение, и я решила посоветоваться с тобой». «Со мной?» Моему удивлению и возмущению не было предела. «Но почему именно я?» «Не уверена, что Кайли будет меня слушать». «О, еще одна опасность. Жнец могла проснуться в любой момент, и если Кри ляпнет что-то не в попад, то сразу спалит контору». «А больше хороших знакомых тут нет». «Значит, я хороший знакомый?» «Ты мой начальник, Сэвидж!» «И вообще, где твое постельное белье? Неужели ты спал на голом матрасе?» Кри с подозрением окинула взглядом кровать. «Совсем поехавший». «Я пролил шампанское, а горничная сказала, что у них какие-то проблемы с поставками белья». «О, как всегда. Ценник на билеты заоблачный, а как белье поменять, у них проблемы. Еще раз убеждаюсь, что Владимир Павлович не умеет вести подобные дела». «Ну, с опытом научится». «Надеюсь». «Так вот, к великому сожалению...» раздалось со стороны шкафа. «Что это?» — ужаснулась напарница. «О, нет!» Мое сердце замерло от ужаса. «По ходу дела стены скрипят. Этот дирижабль такой хрупкий!» «Жесть! Владимиру Павловичу еще учиться и учиться. А ведь мог бы попросить совета у Невзорова. Надеюсь, эта посудина долетит хотя бы до Королева», — с недовольством фыркнула Фри. «Так вот, вечером я немного перебрала». «Говорил, что тебе нельзя пить алкоголь?» «Говорил». «Что ты сделала? Послала меня нахрен». «Я никого не посылала, мне хотелось расслабиться вместе с тобой, так что не вини меня. И вообще, я пришла по делу, чего докапываешься?» «Да-да, рассказывай». «Так вот, я немного перебрала и не заметила несколько очевидных вещей. Это касается подозреваемых и Владимира Павловича». «И? Что с ними не так?» «Эффект жука в муравейнике. Я вспомнила один очень интересный нюанс. Колесниченко занимается протезами с незапамятных времен. У него связей в мире больше, чем у всех остальных вместе взятых. а подозреваемые неоднократно говорили о том, что Владимир Павлович носит маску невинного старика». «Ну и?» «А что если Джексон Праймвилл и Хезер объединились? Что если они подготовились к встрече с агентом ДКБ?» «Погоди, то есть ты хочешь сказать, что мы попали на спектакль?» «Верно. Не заметил, что они уж больно ладно задвигали? И, судя по всему, легенда одна и та же. Колесниченко плохой и опасный, волк в овечьей шкуре. А эта волшебная троица все такие бедные и несчастные». «То есть сговор имеет место быть?» «Я сомневаюсь, но мне приснилось, как Хайзер, Праймвилл и Джексон одновременно протыкают тело Колесниченко мечами. Сон — это итог всего пережитого опыта. Может быть, мое шестое чувство не ошиблось?» «Ты же умеешь определять правду и ложь. Ты общалась с ними, ну, по крайней мере, была рядом». «Моя способность работает не со всеми. Вот, к примеру, тебя я вообще раскусить не могу. Готова внимать каждое твое с...» Кри ужаснулась и прикрыла рот. «Внимать каждое мое слово?» Хитро улыбнувшись, уточнил я. «Хорошо, я обязательно воспользуюсь этим». «Отставить борзоту! Я просто еще не отошла с вечеринки». «Ага, то есть ты еще пьяная?» «Отчасти». «А вот это неприкрытая ложь», уверенно заявил я и облокотился на столик. «Возвращаясь к делу, есть вероятность, что нам солгали, верно?» «Прикрылись интересными историями и выложили то, что мы бы очень хотели услышать», — заключила Кри. «Так что надо быть начеку». Вновь донеслось из шкафа. «Сэвидж, я, конечно, понимаю, что ты держишь меня за круглую идиотку. С первого раза было понятно, что это человеческое сопение», — прорычала напарница и вскочила с кровати. «Кого ты там прячешь? Неужели ты присунул одну из этих богатеньких пигалиц?» «Это соседский мопс». «Ага». На этот раз из шкафа нанесся девичий стон. «Не знала, что ты зоофил, Сэвидж». Кри уверенным шагом направилась к месту преступления. «О, дерьмо. Сейчас точно произойдет катастрофа. Марк!» Постучавшись, в номер заглянул Колесниченко. «У нас беда!» «Что случилось?» «К дирижаблю. На огромной скорости приближается неопознанный флайкарго. Боюсь, ничего хорошего это не сулит», — с грустью выдохнул он. «Честно, я так сильно обрадовался, что мы почти долетели, и никаких инцидентов не произошло. Но, видимо, я слишком рано начал праздновать победу». «Кажется, вечер перестает быть томным», — усмехнулся я, взглядом ища второй носок. «Скажите, а оружие у вас на дирижабле есть?» — спросила Кри с подозрением, косясь на шкаф. «Кажется, что-то завалялось. Госпожа Невзорова, прошу пройти за мной. А вы, Марк, если не сложно, приведите себя в порядок. Негоже перед юными девушками разгуливать в столь непристойном виде». «Сейчас это не важно. Вы уверены, что это реально неопознанный флайкарго?» «Абсолютно. И я надеюсь, что вы нашли мой подарок». Колесниченко вопросительно взглянул на меня. «Вы немного перегнули с калибром». «Разве? Ладно, не время болтать. Держимся на связи, Марк». Кри с Владимиром Павловичем поспешили покинуть мой номер, а я направился к шкафу. «Нет, ты, конечно, умница. Чуть не подставила меня. Мы с Кри не в отношениях, но мозги она полировать обожает. А вот этого я терпеть не могу». Как только я открыл дверцу, к моим ногам вывалилось спящее тело. Даже не проснулась. Видимо, бодикату спят, как Добрыня Никитич, до первого луча солнца. Аккуратно подняв Кайли на руки, я перенес ее на кровать, а сам направился в ванную. Немного жаль сражаться в дорогом костюме, но халат еще хуже. Решив сохранить хотя бы пиджак, я положил на плечи полотенце, которое можно будет намотать на лицо, а патроны рассовал по немногочисленным карманам. Блин, Владимир Павлович красавчик, спору нет, но можно было бы хоть какую-нибудь кобуру положить. По-пацански заткнув револьвер за пояс, я поспешил выйти из номера. Очень интересно посмотреть, кто же отважился посягнуть на наш летающий отель. Старый флайкарго неистово потряхивало, а свет внутри салона моргал, словно в классическом фильме ужасов. Отряд ренегатов вовсю подготавливал оружие для штурма огромного летающего судна. «Эй, Барвиш!» — воскликнул здоровенный бородач. — Ты какого черта там уселся с книгой? — Вообще-то я выполнил свою часть работы, — ответил худой парнишка, резко закрыв потрепанную книжицу. Меня попросили зарядить магазины, и я все сделал». «А чего не сказал? Мы в тебя еще работой загрузили», — возмущенно ответил белобрысый капитан. «И вообще, может быть, тебе остаться в транспортнике?» «Не, я уже сыт по горло тем, что ко мне даже босс относится как к ребенку. Надоело!» — отмахнулся пацан. «Тем более там дело-то плевое. На дирижабле даже охраны нет». «И что с того?» — возмутился здоровенный бородач. «Мы будем требовать ресурсы и освобождения нескольких военачальников, так что могут возникнуть проблемы». «Да ничего не будет. Чего вы как маленькие?» — усмехнулся паренек. «И вообще, Эдвард, вот ты хоть раз что-нибудь читал?» «На кой? Моя работа — целиться и стрелять!» — недовольно фыркнул здоровяк и, подойдя к Барвишу, вырвал книгу из его тоненьких пальцев. «Шо, военные легенды? Немецкий фольклор Второй мировой? Ты совсем идиот или притворяешься?» «В смысле? Это очень интересная книга про истории. Загадочные истории, которые происходили во времена Второй мировой войны». «И что ж там происходило?» Эд присел на лавку и пролистал парочку страниц. «Человек-авиадвигатель? Ведьма ленинградской блокады? Серьезно? Мне кажется, мал ты еще для штурмовых операций, парень». «В смысле? Как развлекательная литература может повлиять на мои умения в штурме? К тому же страшная история — это здорово. Вот, к примеру, сейчас я читаю про человека-стилета», — с интересом ответил Барвиш. «И что это за чудо?» — спросил здоровяк. «А, Эд, отстал бы от пацана. Он же марсианин, в отличие от нас», — вздохнув, произнес смуглый мужчина. «Заткнись, халиф. Я хочу узнать, что малого так привлекло в этом допотопном хламе», — огрызнулся Эдвард, пригладив бороду. «Продолжай, Барвиш. Что там с твоим человеком-кортиком?» «Человек-стилет, не кортик. Советский летчик, который пилотировал Ил-2 и разбился под Сталинградом. Говорят, он летел, чтобы подорвать склады фрицев, но так и не смог. И теперь его призрак ходит по большим самолетам и режет всех, кто запланировал нечто ужасное. Мстительное привидение. Фу-фу-фу. Сперва начинает моргать свет, а потом и вовсе выключается. И затем приходит он, весь грязный и окровавленный. Жуткое зрелище. Он достает свой стилет и режет всех, кто задумал нечто ужасное. Фу-фу-фу. «Придурок, Барвиш!» — хохотнул здоровяк и швырнул книгу обратно. «Читаешь всякую чушь перед заданием. Крыш поедет». «Да ну, как по мне, интересно», — отозвался халиф. «Что скажешь, капитан? Занятное чтиво у малого». «Отставить разговоры», — строго произнес высокий блондинчик. «Мы сейчас пристыкуемся к дирижаблю, а затем каждая группа действует строго по плану». «А где босс?» «Явится чуть позже. А теперь на выход, живо!» Половина шестого утра. А это значит, что большинство пассажиров должно было разойтись по своим каютам, дабы отдохнуть перед прилетом в Королев. С одной стороны, это хорошо. Можно будет по-тихому провести оборонительную операцию, если кто-то захочет сунуться. Но с другой, проснувшиеся и ничего не понимающие мажоры могут сильно помешать. Это ж потенциальные заложники. «Марк, меня слышно?» — поинтересовался голос Колесниченко в правом ухе. «Ого, а вы умеете самостоятельно подключаться к внутренней связи?» «Думаешь, у кого Military Industries купили систему Саулов?» — слегка надменно спросил старик. «Ха, ну да». «Госпожу Невзорову я направил в тайник. Там было что-то по ее специализации. Сам сейчас нахожусь в радиорубке». «Хорошо, где флайкарго? На какой стадии подлета?» «Совсем рядом. Хотел сказать, что он пристыкуется через пару минут». «Уверены?» «Если бы хотел атаковать, давно бы выстрелил. Да и на такой случай у дирижабля куча защитных систем. Ракетами его просто так не взять». «А кто-то об этом знает?» — решил уточнить я. «Ребята из отдела проектировки. Больше никто», — растерянно ответил Колесниченко, а затем мощно изъяснился матом и продолжил. «Вот я старый идиот!» «Что такое?» «Борис Губельман, один из моих главных инженеров. За сутки до сдачи проекта мы с ним немного подцапались. Дело в том, что Борис хотел сумму вдвое больше оговоренной, так как создание Европы заняло на 2 недели дольше обещанного срока. То есть они же сами не успели, и они же решили увеличить сумму сделки». «И что потом?» «Мы повздорили. Борис ушел из проекта, но я отдал оговоренную сумму. Все же парни постарались на славу, а жадность... От нее никуда не денешься. Множество людей больны этим пороком». «То есть основные подозрения на Губельмана?» «Да. Больше никто ничего не знал, ребятам из строительной бригады. Слишком дорога репутация», — ответил старик. «Попытаюсь сейчас связаться с ближайшим населенным пунктом. Тут неподалеку стоял аэродром Такеды. Попрошу у них помощи». «Принял. Куда гости могут пристыковаться? Есть потенциально уязвимые места?» — спросил я, остановившись возле схемы эвакуации. «Единственный нормальный шлюз — спасательный. Он на самом нижнем ярусе, неподалеку от входного люка. Мы сделали его на тот случай, если с дирижаблем что-то случится над океаном. Увы, для приземления на воду он не приспособлен». «Тогда направляюсь туда. И последнее. У меня тут небольшие проблемы с отделом. Пылаев напрочь запретил убивать», — как бы невзначай упомянул я. «Конечно, можно решить вопрос гуманно, но лучше бы ликвидировать террористов на месте». «Снимаю все запреты. Лицензию на убийство оформим уже ближе к Королёву». «Хорошо», — обрадованно ответил я и направился к лифту. «Поскольку Эрис пока вне зоны доступа, то, может быть, зальете мне полную карту дирижабля?» «Точно, сейчас сделаю». Из наушника послышалось быстрое щелканье клавиш. Файлик шустро загрузился, и я увидел схему Европы. Судя по боковым коридорам, здесь также присутствовала и аварийная лестница. Это могло сыграть на руку налетчикам. «Кри, прием! Это Марк! Как слышно?» «На связи!» — тут же ответила напарница. «Только что получил схему Европы. Отправляю тебе. Внимательно посмотри, мне нужно прикрытие со стороны аварийной лестницы». «Сделаю». Подбежав к лифту, я встретил несколько швейцаров и приказал им дуть наверх, в безопасное место. Не хватало еще, чтобы потом весь интернет пестрил заголовками о том, как оперативники ДКБ подставили персонал дирижабля. Зайдя в кабинку, я нажал на кнопку минус третьего этажа. Еще раз глянув на себя в зеркало, так и осознал, готов к труду и обороне. Полотенце выполняло роль маски, а рубашка... ну, будем считать, что это сверхлегкий бронежилет. Ни гранат, ни ПП. Лишь один здоровенный револьвер и уникальная система наведения для игры в рулетку или бильярд. Правда, процентов 80 моей практики состояло в захвате цели, а не защите. Но, думаю, справлюсь. Дирижабль резко затрясло, а свет в лифте начал лихорадочно моргать, как стробоскоп в ночном клубе. «Твою мать!» — выругался я. «Приехали!» Судя по табличке, кабина застряла где-то между первым и нулевым ярусом. Здорово, великолепно, застрять в лифте во время налета террористов. Почему бы и да? «Владимир Павлович, прием!» «Да, я на связи», — отозвался Колесниченко. «У меня лифт застрял». «Ублюдки перехватили управление системой. Нечто подобное я уже видел во время нападения на архив Такеды. Сейчас мои специалисты будут решать проблему». «Это все, конечно, прекрасно, но как мне выбраться из лифта?» «Выход только один. Открывайте аварийный люк и по канатам до ближайших створок». «О, всего-то?» — с сарказмом ответил я. «Принял, благодарю». Вырвав деревянное покрытие, мне пришлось приложить немало усилий, чтобы открыть аварийный лючок. Да и по размерам он явно был больше для детей. Кое-как выбравшись из кабинки, я оценил высоту до ближайших створок и, ухватившись за канат, полез наверх. Раскачаться не удалось, поэтому пришлось прыгать и цепляться металлической рукой за выступ. Во всей этой истории не хватает только вентиляционных шахт, и тогда можно точно было бы считать себя крепким орешком. «Эпика, эй, ублюдки!» Подтянувшись, я встал на узенький выступ на носочки и, раздвинув створки, рухнул на дорогой ковролин. «Вражеский флайкарго пришвартовался к аварийному шлюзу!» — предупредил Колесниченко. «Террористы уже проникли на дирижабль!» «Там снизу кто-нибудь остался?» «Нет, весь персонал я уже позвал наверх. Лифты застряли, так что пользуйтесь аварийной лестницей». «Мне бы возможность подключаться к камерам видеонаблюдения». «Сейчас сделаю. Передаю доступ. Секунду». До меня вновь донеслось суетливое щелканье клавиш. «Получилось?» «Да». Я увидел загрузочное окно. «Доступ получен». «Замечательно. Так, я постараюсь быть на связи, но мне нужно сбегать и попробовать закрыть жилые отсеки. Не теряйте». «Принял». Я тут же подключился к нижним камерам и увидел, как затвор аварийного шлюза с нервным пшиком открылся. А затем в коридор аккуратно вышло несколько вооруженных людей. Старая черная броня, никаких опознавательных знаков, а из вооружения модернизированный автомат Калашникова. Это говорило о том, что на наш праздник роскоши пожаловали люди Линга. Просто сейчас никто не использует АКМ. Он уже морально устарел. Единственный вопрос, где они взяли флайкарго? Приличных размеров транспортник сложно незаметно украсть с военного аэродрома. «Чисто», — прошептал один из налетчиков. «Чисто», — ответил первый и уверенным шагом направился вперед. «По моим данным, этот старый идиот так и не нанял охрану». «Браво, это Альфа-4. Устанавливаю связь с местной системой видеонаблюдения. Некоторые швейцары могут быть вооружены. Будьте начеку», — прохрипели из рации. «Вот он, жирный минус дикарей и ренегатов. Они отказались от аугментаций, и им приходилось пользоваться неудобными гаджетами, которые портили всю малину». «Есть информация, кто это?» — поинтересовался Браво, аккуратно открыв дверь на площадку аварийной лестницы. «Отряд пустынников, 5 человек. Вооружены пистолетами 5-7». «5 человек с пистолетами? А про это Колесниченко ничего не говорил. Хотя сейчас не время придираться». «Что по заложникам?» «Возьмем, как установим оборудование». «Босс сказал, что до переговоров никого убивать нельзя. Ты меня понял?» Строго прошуршали из рации. «Так точно», — ответил авангард и начал подниматься. «Захват заложников? Как это банально и в то же время отвратительно». Спрятав пистолет, я снял маску из полотенца. «Придется в очередной раз включать актерскую игру». «Главное — ликвидировать всех пустынников. Это приоритетное задание. Они могут помешать». «Ха, пустынники — полная хрень. Вот будь тут, блядские вигиланты, они бы нам потрепали нервишки. А пустынников ликвидируем. Альфа-6, это Браво, идите на лестницу». «Принял», — прошуршали в ответ. В коридор вышли еще 6 человек с большим черным балахоном и бесформенными тюками. «Ох, что-то мне это не нравится. Сильно не нравится». «Твою мать, система не может подключиться к камерам! Защита не ломается!» «Пробовал, дракол». «Запустил сразу, как только пристыковались! Избавьтесь от камер, живо!» «Есть». Один из ребятишек вытащил старый кольт и начал отстреливать камеры. «Видеосигнал потерян. Ладно. Будем ориентироваться по системе наведения». Выглянув на лестничную площадку, я внимательно прислушался. Судя по голосам, налетчики сейчас поднимаются на 0-й ярус. «Не получится. Взорвем все к чертовой матери», — проурчал Браво, идя во главе группы. «Но он пообещал солидное вознаграждение, если все пройдет как по маслу». «А что нам может помешать? 5 щеночков бывших пехотинцев в костюмах дворецких? Сомневаюсь, что в них еще остался запал. Разберемся с ними в 3 счета, и дирижабль пуст». «Главное, не вздумайте своевольничать. Если мы провалим задание, то он с нас шкуру спустит. Большой человек, как-никак. Что за...» «Голова...» Изображая похмелье, я держался за лоб и, пошатываясь, спускался вниз. «Тут пассажир! Альфа-4, как слышно, тут пассажир!» Нацелив на меня автомат, прошипел Браво. «Не трогать его, как слышно!» «Принял. А куда?» «Свяжите и оставьте там. Но не вздумайте и пальцем тронуть заложников. Это приказ». «Будет сделано», — сухо ответил авангард и злобно уставился на меня. «Руки поднял, живо!» «Ребят, вы стриптизеры?» — удивленно спросил я. «Что поздно? Казино уже закрылось». «Руки, живо!» — проорал Браво и, подняв автомат, тут же выстрелил в потолок. «Ладно, ладно». Я отошел на 2 шага назад, так, чтобы меня видел только авангард, а затем выхватил револьвер. Выстрел был подобен раскату грома во время июньской грозы. Отдача тут же прошлась по моей правой руке, но зато голова Браво стала на 2/3 меньше. Разбрызгивая темную жидкость, тело налетчика рухнуло и покатилось по лесенкам вниз. «Какого?» — выдохнул один из ребятишек и побежал в атаку, но я оказался быстрее. 4 мощных выстрела, и весь наступательный отряд мертвым грузом лежал на дорогущем ковролине. «Боюсь, что здесь понадобится химчистка». А с лестницы ко мне прилетела наступательная граната. «Вот ублюдки!» Резко отпрыгнув за дверь, я едва успел закрыться от ударной волны. «Совсем охренели!» Взрывать гранаты на летающем судне? Моему возмущению не было предела. «В атаку!» Заверещали ребятки снизу. И вот тут-то я и почувствовал главный косяк револьвера. В барабане было всего 6 патронов. Прострелившую первому, я припустил в сторону лифтовой шахты. В меня уже вовсю летели свинцовые брезенты от новых друзей. Одна вскользь прошла по правой ноге, а вторая врезалась в протез. крайне неприятное ощущение. Раскрыв створки, я прыгнул на канаты и полез наверх. Увы, вентиляционных шахт тут не было, поэтому пришлось на время спрятаться на одном из этажей. Там как раз сбоку торчали аварийные балки. Подтянувшись, я спрятался в углу и, тяжко вздохнув, вытряхнул из барабана гильзы. Еще один жирный минус — в большинстве коридоров не было выступов. То есть перестрелку вести крайне неудобно. «Кри, как обстановка?» — поинтересовался я. «Снизу только что было крайне жарко. Раздражены и очень злы. Смею предположить, что они успели с тобой познакомиться», — усмехнувшись, ответила она. «Ага, шестерых ликвидировал. Сижу сейчас в шахте, прохлаждаюсь». Взглянув вниз, я посчитал количество выступов. «Ребята хотят поставить некий баллон в техническом отсеке. Там, где камеры с гелием и синтезированным газом. Судя по всему, будут дожидаться, пока дирижабль не долетит до ближайшего населенного пункта, а затем выдвинут условия». «Захват заложников?» «Скорее, показательное выступление. Ребят явно наняли противники Колесниченко». «Все как всегда. Ладно, я попробую взять их на себя, но тут очень неудобная точка. Вернее, Колесниченко почему-то не подумал, что с лестницы нужно будет вести оборонительный огонь». «Как он мог?» — хохотнул я, стирая со лба пот. «Ладно, я сейчас поднимусь на второй ярус. Попробую прижать их». «Окей. Встретимся и обсудим, что будем делать дальше. Судя по моим подсчетам, их там больше 30 человек, и все вооружены. О, идут!» «Удачи», — ответил я и отключился. «Кри у нас взрослая девочка, так что должна справиться с кучей неотесанных головорезов. А дальше уже папа Марк придет и доделает все до конца». Прыгнув на канаты, я вскарабкался еще на два яруса вверх, а затем вылез в коридор. Тяжко это, но что поделать, такая работа. Убедившись, что в коридоре чисто, я направился в сторону аварийной лестницы. Настало время небольшого лутовства. По идее, мне необходимо вооружиться автоматом Калашникова, взять с собой несколько магазинов и раздобыть вражескую рацию. Эти идиоты будут в диком восторге, когда узнают, что на судне работают сразу два вигиланта. Дверь технического помещения открылась, и оттуда вышел Владимир Павлович. «Марк, как я счастлив вас видеть!» С облегчением выдохнул он и подошел ко мне. «Эти ублюдки перехватили управление дирижаблем. Судя по тому, что докладывают с капитанского мостика, нас развернули на 5 градусов. Теперь летим в сторону новоугодского поселения. Там вышка. Думаю, я успею связаться с землей и вызвать подкрепление». «Ага, лишь бы только нас не подорвали», — ответил я, глядя на испуганных поваров и горничных, что стояли в проходе. «Куда вы их ведете?» «Нам необходимо добраться до капитанского мостика. Это на -3 ярусе». «Аварийная лестница только одна? Может быть, есть тайные ходы?» «К сожалению, я не думал, что придется отбивать дирижабль от террористов». «Ладно, идите за мной». Я выставил вперед револьвер, и мы направились в сторону площадки. «Главное, ведите себя максимально тихо». «Хорошо». Колесниченко повернулся к персоналу. «Всем понятно?» «Да». Хором ответили испуганные горничные, повара, официанты и уборщики. Группа большая, 40 человек. Придется делать все максимально быстро. Открыв дверь, я аккуратно выглянул на лестницу. «Чисто. Живо за мной». Добравшись до -3 яруса, я увидел двух террористов и поднял кулак вверх. Все тут же замерли. Мне показалось, что некоторые из них даже дышать перестали. На полусогнутых ногах я постарался подкрасться как можно ближе. «Всего? Я думал, что эта операция займет куда больше времени. Но, если честно, меня нисколечко не обламывает. Дождемся их и свалим». «Ага, только вот что-то меня стали напрягать пустынники. Говорят, уже с 10 наших порешили. Один, как я понял, ходит по ярусам, а второй засел с винтовкой на техническом этаже. Хреново это». «Да снимут их. Пустынники дерьма куски. Отставные морпехи. Это тебе не оперативники из ДКБ. Там те еще черти, чтоб их». Мне надоело слушать эту хрень, поэтому я нажал на спусковой крючок 2 раза. Грохот эхом улетел вверх по площадке, а кто-то из персонала даже немного взвизгнул. Согласен, с непривычки такая базука звучит слишком агрессивно. Спустившись, я выглянул в коридор и увидел распахнутый шлюз. Оттуда как раз вылез удивленный парнишка с АКМ и открыл огонь. Мне в глаза прилетела гипсовой крошкой и пылью. «Твою мать!» — выругался я и быстро отошел в сторону. «Эй, нам приказали ни в коем случае не убивать заложников! давай не будем страдать ерундой, и ты просто вырежь. Клянусь, я не буду тебя убивать!» — прокричал очень демократичный парнишка. «Что там?» — проурчал второй голос. «Пустынники?» «Видимо, но он как-то слишком хорошо одет. Может быть, кто-то из гостей?» «Чего ж, убьем его!» Сказал, как отрезал. «А если это Мажик?» «Либо он, либо мы, друг. И никак иначе. Прикрой меня!» «Парни!» На этот раз послышался третий голос. «У меня тут с баллоном проблема! Рудж, ты же у нас техник!» Воспользовавшись замешательством, я резко выглянул из-за укрытия. Первым под огонь попал бородач. Пуля пробила сердце на вылет, и он с жутким воплем рухнул на пол. Демократичному пареньку вырвало приличный кусок шеи. Задыхаясь, он из-за предсмертной судороги сжал ладонь с автоматом и начал палить в разные стороны. Третий, что был с баллоном, попытался убежать, но по ушам ударил грохот, и меня обдало жарким пламенем от взрыва, а затем мощно шмякнуло об стену. «Ой, как я не люблю подобные моменты!» Резкий перепад давления сделал свое дело, и меня потянуло к образовавшейся дыре, где буквально секунду назад располагался аварийный шлюз. «Держу!» — прокряхтел Колесниченко и, схватив меня за ноги, потянул обратно. «Стюарт! Джек! Закрывайте жалюзи! Быстро!» Два уборщика тут же подбежали к щитку, и спустя мгновение дыру прикрыло тонкой металлической стенкой. Весь этот кошмар моментально прекратился. «Марк, вы как?» — с беспокойством спросил старик. «Жить буду», — стерев со лба пот, ответил я. «Все живы?» «К счастью, да». «Хорошо, так, от флайкарга мы избавились. А это уже 50% успеха. Бегите к капитанскому мостику», — произнес я и, поднявшись, выглянул в коридор. «Там все чисто. Давайте». «Спасибо, Марк. Что бы мы без вас делали?» Радостно улыбнулся Колесниченко и сжал мою руку. «Вы спасли меня, а я спасу вас. Как говорится, баш на баш», — усмехнувшись, ответил я. Сверху раздались звуки выстрелов. «Что это?» Из толпы обслуживающего персонала послышались взволнованные возгласы. «Еще бы дольше стояли. Дуйте к мостику!» — проорал я, и ребята тут же ожили. «Так-то лучше». Во время критических ситуаций организм человека реагировал по-разному. Кто-то сразу сваливал, кто-то просто замирал на месте. Поэтому для их же блага в такие моменты нужно быть максимально решительным. Спасти одного человека трудно. Спасти целую группу людей практически нереально. Тяжко выдохнув, я направился наверх. На минус втором ярусе уже лежало 3 мертвых швейцара. Судя по пистолетам в их руках, это те самые пустынники. Что-то их быстро раскидали. Заглянув в следующий коридор, я увидел, что парочка террористов медленно направляется к развилке с техническими помещениями. Видимо, оставшиеся защитники дирижабли спрятались там. «О!» — прорычал жуткий голос позади меня, и по спине прилетел мощный удар. «Какого черта? Ты один из них?» «Нет-нет, что вы!» Сделав максимально испуганный голос, ответил я. «Обычный пассажир! Меня завалило обломками после взрыва, и я просто упал, ударился, все потемнело, и я...» «Не прочитай!» — фыркнул террорист и убрал автомат. «Вставай, иди за мной! Только пукалку выбрось, поранишься!» «Да, извините!» Я положил револьвер на пол и медленно поднялся. «Сраные мажоры! Напокупают оружие, даже не знают, что с ним делать!» — усмехнулся ублюдок. «Поди, штанишки уже промочил. Или за мной не вздумай убегать. С подводной лодки не сбежишь». «Согласен». Поднявшись, я размахнулся и втащил металлическим кулаком по руже террориста. Тот сперва издал хрипящий звук и схватился за окровавленный нос. Боль от сломанной перегородки такая, что порой и думать ни о чем не можешь. Выставив лезвие из металлической ладони, я перерезал бедолаге горло. Он что-то попытался сказать, но, заливая кровью все вокруг, закатил глаза, а затем брякнулся на пол. Итак, что нам принес Дед Мороз? Модернизированный автомат Калашникова под патрон 7,62 мм. 3 рожка. Пистолет Макарова с 2 магазинами, штурмовая граната и, о чудо, вражеская рация. Укомплектовавшись, я кувырком выкатился в коридор. Ребятульки уже как раз бежали в мою сторону, но не успели среагировать и пали жертвами детища оружейного гения. Кусается. Громкий, громоздкий и тяжелый. Но такой родной АКМ. Пожалуй, лучшее оружие в мире. Подойдя к двум трупам, я снял с одного из них бронежилет, а со второго — защитный шлем. Отлично. Теперь и полотенца не надо. «Альфа-5, Альфа-5, как слышно? Прием! Это гнездо!» «Гнездо, это Альфа-5. Слышу вас хорошо», — ответил я. «Что у вас там происходит?» «Напоролись на отряд пустынников. 5 человек. Все ликвидированы», — уверенно заявил я. «Да какое там? Почему Орел не отвечает? Мы не видим транспортник на радаре». «Он взорвался и упал». «Твою мать, ладно. Сейчас доложу боссу, а вы поднимайтесь наверх. У нас тут шибко изворотливый мажик завелся». «Вас понял, поднимаемся. Нужно срочно вытаскивать Кри. По ходу дела они планируют всерьез заняться ее устранением». Выбежав на лестничную площадку, я хотел было устремиться наверх, но в ухе раздался взволнованный голос напарницы. «Марк, рядом с тобой проникновение на судно. Объект намного меньше самолета», — произнесла Кри. «Будь начеку». «Что? Меньше самолета?» Сбоку прогремел взрыв, и меня оттолкнуло обратно в коридор. Перекатившись кубарем, я быстро встал на ноги и навел автомат на выход к лестнице. «Это еще что такое?» «Какой подозрительно прыткий пустынник! Неужели старый хрыч обзавелся оперативником на судне?» Хлопая металлическими перчатками, из дыма плавной походкой вышел обсидиановый налетчик. «Послушай, мы же обычные парни из пустыни. Хотим сорвать небольшой куш и улететь к чертовой матери, а ты убиваешь моих людей и взрываешь наш транспортник. Дорого и малость обидно». «Боюсь, что не смогу исполнить твою просьбу. На колени!» — прорычал я, прицелившись налетчику прямо в голову. «Ладно, ладно». Он поднял руки и начал боком обходить меня. «Если ты понаделаешь в корабле дырок, от этого будет плохо всем. Давай договоримся». «Кто б говорил, сам взорвал половину лестницы». «Я лишь немного ее поцарапал», — злобно усмехнулся он. «Ну же, давай не будем омрачать это прекрасное утро еще большими смертями. Нам просто нужны ресурсы и пара военачальников. Никаких убийств, жертв и прочего». «И вы готовы зайти так далеко?» «Слушай, ты ж простой оперативник. С чего вообще такая преданность капиталистическим утыркам? Они ж ничего не делят. Они все забирают себе, ты не такой человек. Ты всего лишь шестеренка в их системе. Огромном механизме, который перемалывает этот мир в труху». «Это мой выбор. Мой путь». «Путь марионетки. Послушай, может быть, мои слова прозвучат банально, но ты никогда не думал, а для чего мы существуем? Нет, я сейчас не про вселенские масштабы. Там-то понятно, мы всего лишь пригоршня звездной пыли. Так вот для чего существует человечество? Сейчас расклад таков. Есть верхушка и есть низина. Ты в низине, а тот, кого ты защищаешь, на верхушке. Никто бы из них не рискнул жизнью ради тебя». «Ты сильно ошибаешься. Это раз». Я вновь навел автомат на налетчика. «Я не веду переговоров с террористами. Это два». Очередь из Калашникова выбила мощный сноп искр, а кусочки шлема с хрустом разлетелись в разные стороны. Босс вся террористов тут же отпрыгнул назад и штырнул в мою сторону штурмовую гранату. «Да сколько можно? Они решили уничтожить дирижабль, прежде чем выдвинут условия? Что за идиотские террористы такие?» Мощный взрыв прошелся по моему телу ударной волной. Сознание помутилось, но я изо всех сил пытался не провалиться во мрак. «Ты слепец и ничего не веришь дальше своего носа. Верная собака правительства, которая лишь использует тебя для грязной работы. Но мы решили сказать старому миру «нет». Богачи слишком сильно обнаглели, и я не вижу причин тому, что они до сих пор сидят на верхушке. А если вы слишком глупы, чтобы это осознать, то свержением займемся мы. Вы нас потом еще поблагодарите, если выживете». Усмехнулся налетчик и, развернувшись, направился в сторону лестницы. «Бой еще не окончен!» Но, по крайней мере, я хотел в это верить, даже несмотря на головокружение, тошноту и неистовый звон в здоровом ухе. Схватившись за стену, я попытался встать, но сознание поспешило удалиться во свояси, окунув меня в холодный мрак. Сны бывают крайне реалистичными. Особенно, когда тебя подрывают штурмовой гранатой на дирижабле. Техники безопасности нет, не слышал. На этот раз меня занесло в мою собственную гостиную. Нет, речь сейчас шла не про жилую башню Вла и Слабонита, а именно мою земную, московскую квартиру. Вот фотографии, где я с Лиской и Колькой. А это здоровенный домашний кинотеатр, который притащил Юрок. Помню, в те немногочисленные моменты, когда я был дома, то зазывал к себе детишек, и мы вместе смотрели во все тяжкие и Декстера. Самое то, чтобы отлично провести время с семьей. Я прекрасно понимал, что все вокруг меня не настоящее, но никак не мог проснуться. «Что такое?» — поинтересовался отец и выглянул из-за широкой спинки итальянского кресла. «Что ты потерял?» И почему он выглядел таким реалистичным и живым? Если бы не сонная пелена, которая ограничивала чувства, то я бы в первую очередь подошел и крепко обнял старика. Да, в прошлом он был преступником, но это никак не умаляло того факта, что передо мной папаня. Человек, который вложил всю душу в мое воспитание. «Вроде нет», — с непониманием глядя на старика, ответил я. «А ты что тут делаешь?» «Пришел проверить, как у тебя дела». «Думаешь, я не справляюсь?» «Ты вечно пытаешься прыгнуть выше головы, Сашок. Как бы чего ни вышло!» Улыбнулся отец и указал на соседнее кресло. «Садись. Мне нужно кое-что тебе передать». «Сашок, как давно я не слышал этого имени? Интересно, сколько лет прошло?» И почему-то от голоса отца внутри меня рушилась стена напряжения. Как будто я вновь вернулся в детство. В те беззаботные времена, когда впереди меня ждали только мечты. А двор был целым миром приключений. «От кого?» — удивился я. «От одного человека. Есть мнение, и не только мое, что вся эта затея с возвращением будет стоить очень дорого», — на полном серьезе произнес старик. «У меня есть план. Если ты пришел, чтобы усилить сомнения, идея плохая». «Ты все продумал? Уверен, что сможешь грамотно инсценировать свою смерть? И не отразится ли это на детях?» «Слушай, у меня все схвачено. Не надо тратить время на пустые уговоры». «Уговаривать не в моих правилах. Я просто хочу передать сообщение от мудрого человека. 10 раз подумай, прежде чем ввязываться в эту авантюру». «Иначе я не умею». «Уверен?» Отец вопросительно посмотрел на меня. «Твои связи по-прежнему актуальны. 10 лет прошло. Мир изменился. Да и ты тоже». «Слушай, я хоть раз делал что-то необдуманное?» «Ты на Марсе, дружок». «То было в глупой юности». «Глупая юность», — хохотнул отец. «Ты знаешь, но если бы люди жили вечно, они бы узрели цикличность». «Ты о чем?» — удивился я. «Глупость, мудрость, снова глупость и затем опять мудрость. Цикличность, которая всегда будет преследовать человека. Не умеем мы быть вечно умными. Рано или поздно жизнь вновь выставит нас дураками, и ты это понимаешь, хоть и в глубине души». Улыбнулся старик и похлопал меня по плечу. «Твой папаша тоже чудил до самого конца, и ты это знаешь». «Знаю, но я буду стоять на своем». «Послушай, не хочу портить тебе настроение, но лучше б ты остался. Там тебе не будет места, Сашок. Ты принадлежишь новому миру». «Давай поговорим о чем-нибудь другом. Например...» По ушам ударил писк запуска процессора, а внутри как будто воспылали праведным огнем. Адская боль на мгновение овладела моим телом, но затем резко отпустила. «Очнись! Я знаю, что ты живой!» — произнес жуткий компьютерный голос. «Давай просыпайся! Не надо притворяться, что ты меня не слышишь!» «Кри, я уже сказал! Мы займемся этим только по обоюдному согласию и без надзора твоего папаши. Отстань!» — лениво ответил я. «Кто такая Кри? Погоди, Марк, ты чего?» — запаниковал незнакомец. «Можно я подремлю еще 5 минут?» Меня пронзила дикая неохота. В памяти был провал, хотя сейчас воспоминания начали подгружаться. Точно. Я же на проклятом дирижабле, который захватил обсидиановый налетчик. «Нет, у нас слишком мало времени», — сухо ответил незнакомец. Открыв глаза, я обнаружил крайне подозрительного человека в белоснежном мотоциклетном костюме. «А какой же незнакомец? Подтянутую сексуальную задницу Кайли я узнаю из 1000. Конечно же, жнец не будет платить за свое присутствие на дирижабле и попытается замаскироваться. А я думал, что японские девушки более сообразительны. Впрочем, не буду ломать комедию. Пускай притворяется дальше». «Вы кто?» — поинтересовался я. «Мила Рэтчет, секретное подразделение пустынников», — ответила таинственная незнакомка и протянула мне руку. «Много слышала о ваших подвигах. Для меня большая честь познакомиться с вами лично». «Лично говоришь?» Я с подозрением посмотрел на девушку. «Шлем сними». «Да, без проблем». Она обхватила белое защитное покрытие и начала снимать. Увы, шлем продолжал оставаться на голове. «Без проблем, говоришь?» — с недоверием произнес я. «Заело. Механизм заело, но ты же знаешь, чтоб лицо не спалить». «Черт!» — выругалась она. «Не срабатывает». «Очень подозрительно. Можно мне попробовать?» «Давай». Девушка подошла ко мне и наклонилась. Обхватив шлем, я попытался стянуть его, но механизм плотно держал его в районе шеи. «Твою мать, хорошо. А откуда ты знаешь мое имя?» «Пустынники, бывшие морские пехотинцы армии Федерации», — гордо ответила она, поправляя шлем. «Мы знаем всех оперативников ДКБ, особенно таких, как ты». «Вот ведь мастер лести, даже я так откровенно не умел». «Кто по званию?» «Это не важно. Важно то, что на дирижабль напал обсидиановый налетчик. Они уже согнали всех пассажиров в актовый зал». «Ладно». Поднявшись на ноги, я еще раз оглядел жнеца. «Есть оружие?» «Ага». Она вытащила ФН с глушителем. «Но патронов мало». «Вот». Я протянул ей пистолет Макарова и два магазина. «Пока не раздобудем для тебя что-нибудь посерьезнее». «Спасибо», — обескураженно ответила она и спрятала подарок. «Нужно отбить капитанский мостик. Колесниченко и весь обслуживающий персонал уже там. А затем можно будет связываться с землей и требовать подмогу. Вдвоем мы точно не справимся». «Вдвоем? А где остальные?» — удивился я. «Но дело в том, что я попыталась связаться с ними по внутренней связи». «Внутренняя связь, точно!» Я тут же попытался добраться до Владимира Павловича. «Господин Колесниченко, прием! Кри, ответь! Мне срочно нужна твоя помощь, прием!» Увы, мне никто ничего не ответил. Тишина, хотя уровень связи выше среднего, а покрытие выходило далеко за пределы дирижабля. «С кем пытаешься связаться? Кто такая Крит? Ты уже дважды называл это странное имя». Новая старая знакомая повернула шлем в мою сторону. «Моя напарница». «Погоди, Критика? Это которая Олеся Невзорова?» Искренне удивилась жнец. «Ей бы с такой актерской игрой в кино». «Кстати, Марго торчит мне услугу, так что, думаю, смогу пристроить Кайли на полставки». «Ага», — кивнул я и направился к останкам двери. «Она тоже на дирижабле?» «Да, и мне бы очень пригодилась ее поддержка». «Печально, что ты не можешь ее вызвать. Может быть, террористы использовали блокиратор связи? Слышала, что их любой среднестатистический радист может сделать». «Не исключено», — слегка взволнованно ответил я. «Жертвы есть?» «К сожалению», — ответила жнец и с грустью опустила шлем. «Весь мой отряд уничтожили махом. Даже слова сказать не дали, сволочи». «А как так вышло?» «Видимо, кто-то навел справки. Не удивлюсь, если у налетчика здесь свой человек». «Понятно. Ладно, значит, первое задание — нужно раздобыть тебе нормальное оружие. Второе — найдем Кри. Вдвоем нам будет сложно отбить капитанский мостик без жертв, а моя напарница — отличный стрелок». «Да, наслышано». «Идем», — произнес я и вышел на лестничную площадку. Оставил пару трупов про запас. Вот как знал, что пригодится. «А сколько всего террористов ты убрал?» — с интересом спросила Кайли. Если честно, то даже не считал. Да и по голове меня тряхнуло нехило. Обсидиановый налетчик взорвал гранату». «Гранату? На дирижабле?» — ужаснулась азиатка. «Сам в шоке. И где их только физики учили? По-хорошему, надо бы снижать судно». «В пустыне? Чтобы эти ублюдки позвали своих друзей?» «Сделаем так, чтобы они не успели никого вызвать». «Ха, это как же?» «Вырежем всех до единого». Холодно ответил я, отчего Кайли почему-то сразу же затихла. Испугалась? «Террористы они или нет, все же мы имеем дело с живыми людьми. Разве тебя не останавливает мысль о том, что ты, ну, убиваешь?» Я с удивлением взглянул на Кайли. По ходу дела она немного переигрывает. «Это моя работа? Стопориться от убийств? Нет, я зарабатываю себе на жизнь тем, что убиваю». «Какая жуткая ирония». «Нет, ну а у вас не так? Чем вообще занимаются пустынники?» «Защищаем позиции, исследуем новые территории. Зачищаем, если нам мешаются, но наша группа не из тех, кто стреляет и убивает людей. Мы, как бы это правильно сказать, в общем, что-то типа офисного планктона». Сидели в офисе, заполняли различные формы и отправляли запросы. У нас даже табельного оружия не было». «Погоди, стоп, а ты стрелять умеешь?» — с недоверием спросил я. Что-то меня начали терзать смутные сомнения. Я даже на всякий случай еще раз взглянул на попу. «Та?» «Да вроде та». «Нет, ну обтягивающие штаны, конечно, что угодно могут сделать привлекательным, но я вроде в таких вопросах не ошибаюсь». «Обижаешь! Вообще-то у нас практика по стрельбе. Обязательных 4 часа в неделю!» — недовольно ответила девушка. 4 часа в неделю!» «Боже, я изо всех сил надеялся, что передо мной жнец. Потому что если это реально пустынник, то, скорее всего, она будет служить якорем, а не огневой поддержкой». Когда мы спустились в самый низ, то обнаружили, что, к великому сожалению, с трупов собрали все оружие и припасы. Дерьмо. «Видимо, они чуть более осторожные», — вздохнула белый жнец. «В таком случае пойдем наверх». «А как же оружие?» «Будем добывать стандартным путем», — ответил я, оглядываясь по сторонам и выискивая сигнатуры. Даже несмотря на отсутствие Эрис, большинство фишек системы наведения были мне доступны. Единственный минус — приходилось переключать все это мероприятие через консоль. В штатном режиме интерфейс управлялся при помощи точек фиксации зрачка. Не всегда удобно, но другого выбора нет. Переключившись на поиск тепловых сигнатур, я внимательно исследовал весь минус 3-й ярус. Судя по точкам, врагов тут было около 40 человек. Видать, плотно они капитанский мостик прижали. «Рискнем?» — спросила возможная Кайли. «Нет, пойдем наверх и нападем на охрану», — ответил я, и направился дальше по лестнице. «Мила, скажи, я могу тебе доверять?» «Это твое право», — тоном истинного философа ответила она. «Меня всегда напрягают такие вопросы. Знаешь, пару лет назад произошла очень неприятная ситуация. Ну, типа, многие гуру рассказывают о том, что девушки любят открытых парней. А в итоге один молодой человек начал рассказывать мне про свою замечательную бывшую. Первое свидание, и он говорит, моя бывшая девушка просто класс. Она была самой лучшей в постели. Лично я считаю, что это было крайне некорректно. Но он же мне доверился». «Я не об этом». «А о чем тогда?» «Сними шлем. Я ведь знаю, что он не заел, и ты просто не хочешь показывать мне свое лицо». «Но какой смысл?» — возмутилась она. «Погоди, сейчас». «Что?» «Сейчас найду. Раз ты у нас такой весь недоверчивый, Марк Сэвидж». Мила порылась по карманам и вытащила значок Армии Федерации. «Вот, видишь? У террористов такого нет». Фу. Я внимательно осмотрел его. Все узоры и водные знаки совпадали. Видимо, я обознался, и ко мне пришел настоящий пустынник. Вот ведь идиотская паранойя, ага. «Теперь веришь?» «Верю». Едва скрывая разочарование, ответил я. «Твою мать, в мою команду пожаловал лузер. Держись за моей спиной и старайся не высовываться». «Ты поменял тон. Раньше ты был более дружелюбным. Это все из-за истории про неудачное свидание?» «Нет, все хорошо, просто делай, что говорю, идет». «Вообще-то я майор». «И?» «А ты лейтенант». «И?» «Это я должна приказывать, а ты слушаться», — возмущенно пробубнила она и, наконец-то, выключила электронный голос. «Приказывать?» Я резко развернулся и прижал майора к стене. «Значит так, девочка. Мне тут офисный планктон с 4 часами стрельбы в неделю нахрен не сдался. Майор ты или нет, добро пожаловать на пенсию». «Звучит обидно. Мне всего 32, и ты младше меня на 12 лет». «Зато убиваю я намного больше твоего, поэтому будь добра, спрячься за мою спину и не вздумай пикать, ясно?» «Кто здесь?» — проурчал хриплый голос, и с лестницы выглянул один из террористов. «А, это вы? Давайте без глупостей, ладно? Босс попросил обойтись без крови». «И?» Я вопросительно посмотрел на него. «Что нам делать?» «Ну...» Бандит задумался и щелкнул предохранителем автомата. «В первую очередь нужно свести всех пойманных заложников в актовый зал, к остальным». «И что дальше?» «А дальше мы запустим реакцию с газами дирижабля. Если правительство Федерации согласится на наши условия, вы пойдете домой к своим семьям. Если нет, то... ну, в общем, мы вас расстреляем, либо взорвем дирижабль. Пока вот думаем». «Интересно. Мне нравится». «Ты бы бросал геройствовать, приятель», — заботливо произнес террорист. «Не стоят эти мажорские ублюдки ваших жизней». «Я сам определяю, что стоит, а что нет», — сухо ответил я. «Здорово. Это, скажи своему приятелю-мотоциклисту, чтобы опустил ствол. У меня тут защитный лист по всему телу, а автомат Калашникова стреляет четко. Давайте договоримся, окей? Я ж просто работаю, только и всего». «Просто работаешь, взрывая несколько сотен невинных людей». «Ага. А что делать? Платят хорошо, да и мажоров я не люблю. Признаться, я вообще никого не люблю. Деньги люблю, людей нет. Мне вас не жалко, поэтому давайте сработаем красиво и опустим пуколку, окей?» «Дорогая, опусти ствол». «Но, Марк!» — возмутилась Мила. «Так надо». «Ладно». Девушка обреченно вздохнула и опустила пистолет. «Вот видишь!» — обрадовался террорист. «А ты в грязной рубашке, опускай автомат на пол. Давай, мне не нужны трупы». «Хорошо». Я снял АК и опустил его на ступеньку. «Вот, а теперь дуйте ко мне, и чтоб без шуток», — фыркнул мужичок и потряс своим автоматом, словно туземец копьем. «Вот скажи, ты считаешь себя террористом?» — поинтересовался я, медленно приближаясь к нему. «Ну, как бы нет. Я ж простой наемник из пустыни. Чё мне ваши политические грызни? Меня купили, только и всего», — пожав плечами, ответил он. «Террорист-наемник, значит?» «Ну, я не буду больше говорить. Не уверен, конечно, но вдруг власти согласятся на условия нашего босса. В общем, давайте не будем вудулить». «Погоди, а куда мы идем?» «Говорю же, в актовый зал. Чё непонятного?» «А твой босс там?» «Нет. Как вы его называете?» Мужичок начал соображать. «Обсидиановый налетчик. Господи, звучит так пафосно, как будто это крутой злодей из комикса». «Так где этот твой налетчик?» «На капитанском мостике. Там сейчас основная масса наших сконцентрировалась». «А сверху сколько?» «Думаю, человек 10, да еще инженеров 5 штук», — ответил простачок. «Чтоб смешать газы, надо учесть кучу нюансов. Это босс так говорил». «А всего вас сколько?» «Да хрен знат! Вроде человек 50 прилетело, может, чуток больше. Да я не считал, нам такую консервную банку дали, чтоб добраться сюда. Ужас! Я с войны в Ираке ничего подобного не видел. Тьфу!» Выругался он и толкнул меня прикладом калаша. «Идите, идите, не говорите. Болтливых не люблю. Кстати, грязная рубашка. У тебя тут какая-то хрень торчит. Вот тут, со спины». «А ты об этом?» Я вытащил кольт и, наведя на голову террориста, нажал на спусковой крючок. Белый шлем Милы тут же окрасился в темно-алый оттенок. «А, можно было хотя бы предупредить!» — гневно воскликнула она. «Я чуть коней не двинула! Как вообще можно стрелять из подобного? Да и почему ты его сразу не грохнул?» «Тише! Мне нужно было проверить кое-какую информацию». «Твою мать!» — взревела она, очистив стекло. «Прости, Марк, но это слишком!» «А ты тише будь!» — недовольно зыркнув на пустынницу, произнес я. «Значит так, буду говорить откровенно, ты бесполезна на все 130%, но у тебя есть шанс доказать мне, что пустынники хоть чего-то стоят». «Оскорбление, а затем еще раз оскорбление. Я думала, что ты герой, а в итоге оказался обычным снобом. Это так разочаровывает». «Даже отрицать не буду. Если я нападу на технический отсек, они могут дать сигнал, и налетчик начнет убивать заложников на капитанском мостике. А если я сейчас пойду на капитанский мостик, они могут взорвать дирижабль. Палка о двух концах». «И что нам делать?» «Мы с тобой идем вместе наверх и ищем Кри. Как только находим, вы с ней идете отбивать пассажиров, а я займусь капитанским мостиком». «Хорошо. Я согласна», — нехотя ответила она. «Но можно относиться ко мне хоть немного уважительнее?» «Заслужи». Я поднял автомат Калашникова и протянул ей. «Слово в нашем мире ничего не стоит. А вот за дело можно и жизнь отдать». «Красиво говоришь. Спору нет», — проверив рожок, ответила Мила. «Но я сегодня в очередной раз убедилась. Никогда не знакомься со своим идолом лично». Голова немного трещала, а руки только-только начали отходить от электрического разряда. Тяжело выдохнув, Кри открыла глаза и попыталась оглядеться. Ощущение, будто по ней проехался товарняк. «Эй, вы посмотрите, кто проснулся!» — обрадовался бородатый молодой человек, сидевший за мобильной радиостанцией. «Как спалось, принцесса?» «Не очень». Девушка попыталась пошевелить руками, но только сейчас осознала, что их подняли и прицепили к батарее пластиковыми хомутами. «А нехрен было убивать моих братьев!» Улыбка тут же исчезла с лица незнакомца, и, поднявшись, он присел на корточки. «Меня зовут Трэристро, и я служу верой и правдой священному Лингу вот уже 5 лет. Он вытащил из капиталистической грязи всю мою семью, и мой брат подавал большие успехи. Он мог бы занять место Фабиана». «Кто такой Фабиан?» Не то чтобы Кри очень хотела узнать, но разговор с Трэристро отвлекал ее от головной боли. «Лидер нашего отряда инквизиторов. Вы еще любите называть его обсидиановым налетчиком. Дурацкое имя для великого человека, который проделал большой путь от Земли до Марса», — недовольно фыркнул бандит. «Я хотел содрать с тебя скальп. Хотел четвертовать твое тело, но мистер Линк утверждает, что гнев лишает нашу душу природной чистоты, и чем больше мы злимся или впадаем в ярость, тем дальше от природы и ближе к таким капиталистическим свиньям, как ты и твой отец». «Выходит, ты знаешь меня?» «Честно сказать, даже не представляю, кто тебя не знает», — сплюнув, ответил Трэристро. «Жестокая сука, которая убивает людей просто забавы ради. Говорят, твой дружок такой же, этот проклятый король. Очень жаль, что его нет на этом судне. Вот с ним я бы точно развлекался. Показал бы вам двоим, что значит истинная боль. Что чувствуют те, за кем вы охотитесь каждый день? Скажи, ты боишься?» «Да», — нагло соврала Кри. Сейчас ее больше заботила адская мигрень и связанные руки. Но люди Линга оказались не самыми мозговитыми, что в целом не очень и удивительно. Поэтому даже не догадались связать Олесе ноги. Стоит этой жалкой пародии на джедая подойти ближе, как его шея захрустит, как свежий снег в конце ноября. «У тебя нет души. Тебе просто нечем бояться. Ты же робот. Такая же машина для убийств, как и твой змеиный дружок. 2 сапога пара. Злобно усмехнулся Трэристро. «Мне даже смотреть на тебя мерзко. Отрежу-ка я тебе один пальчик на ноге. Никто и не заметит». «Почему только один?» — удивилась критика. «Как правило, на втором человек теряет сознание. У дубликатов схожий болевой порог», — прошепел он и взял со стола бритву. «Будь добра, кричи так, словно тебя отправили в ад». «Хорошо». Кри попыталась пожать плечами, но у нее ничего не получилось. Трэристро облизнул сухие губы и, подойдя к Олесе, снял с ее ноги кроссовок. «Сейчас мы поменялись местами. Я охотник, а ты дичь!» Стянув с Олеси носок, проурчал бандит. «Как оно всегда и бывает. Справедливость рано или поздно восторжествует». «Мечтать не вредно», — холодно произнесла Кри и, сделав добротный акс-кик, обвила ногами шею ублюдка. «А-а-а!» — закричал он и попытался воткнуть бритву в колено Олесе, но промахнулся и отрезал себе ухо, после чего завопил еще сильнее. Резкое движение и трясущееся тело обмякло. «Делов-то. Охотник и дичь. Уж слишком высокого мнения о себе». Аккуратно подхватив бритву пальцами ноги, Кри задрала ногу и вложила рукоять в ладонь. Еще одно легкое движение, и вот она свободна. Надев обратно носок и кроссовок, девушка выбежала из комнаты, но тут же напоролась на целую братью террористов с автоматами в руках. Во главе стоял блондинчик со слегка выпученными глазами. Чуть позади него бородатый здоровяк, что больше напоминал медведя. Слева, как бы немного в стороне, прислонился к столу смуглый мужчина с огромным пистолетом, и возле двери сидел совсем юный мальчонка, лет 18 на вид. «Не так быстро, принцесса», — проурчал блондинчик. «Как я понял, Трэристро больше не в доле». «Верно понимаешь», — ответила Кри, дико соображая, что же делать дальше. В общей сложности она завалила 6, и была очень большая вероятность, что у кого-то из этих бандитов случайно дернется палец на спусковом крючке. «Нас слишком много, родная, и мы сильно огорчены смертью Трэристро», злобно усмехнувшись, продолжил диалог блондинчик. «Поэтому придется отработать. Стресс так опасен для нашей нервной системы. Иди сюда. У нас даже осталось немного виски». «Правда? Как интригует». Хоть снаружи Крии выглядела, как уверенная в себе Рэмбо, но внутри ее сковал ужас. Каким бы крутым кулачником ты ни был, против 4 вооруженных вояк переть бесполезно. Пока ты делаешь замах, в тебя вонзится с десяток пуль». «Мы рады, что ты девушка кочевая», — ответил блондинчик. «Иди ко мне. У пустынных солдат так мало времени на личную жизнь, да и настолько роскошных женщин я еще никогда не встречал». «Перерезать горло блондинчику и взять автомат? Что потом? Нет, тут некуда бежать. Ее застрелит даже самый тупорылый дегенерат. Что же делать?» «Положи бритву, киса», — проурчал второй бандит, который был похож на медведя. «Я не люблю холодное оружие. Девушка должна быть беззащитна». «Твою ж мать! И где этот проклятый Сэвидж, когда он так нужен?» Кри решила, что будет биться до последнего, но до портовой шлюхи ни за что не опустится. «Мне нравится чувствовать опасность во время близости», — невинно улыбнувшись, пролепетала Алися. «Опасность?» — удивился здоровяк и клацнул затвором. «Я направлю ствол на тебя. Моя рука может дрогнуть, и твои мозги разлетятся по всей комнате. Как тебе такое?» «Восхитительно. Именно об этом я и мечтала». «Главное — не показывать страх. Все остальное неважно. Сперва перерезать горло блондинчику, швырнуть бритву в бородатого здоровяка, резко спрыгнуть под диван. Возможно, пара пуль попадет в ее руки или ноги, но это не страшно. Прокатиться под диваном, схватить автомат, застрелить третьего и получить пулю в лоб от четвертого. Прекрасно! Отличный план. Надежный, как швейцарские часы». «Чего ты такая медленная? А ну иди сюда!» Нетерпеливо воскликнул здоровяк и, схватив Кри за руку, подтащил к себе. «Эй, Эдвард, вообще-то я хотел быть первым», — строго произнес блондинчик. «Что? Ты всегда первый. Во всем. А эту красотку поймал я». «Не понял. Эдвард». Блондинчик нахмурился. «Я капитан нашей группы». «И? Хочешь потягаться?» — прорычал здоровяк. «Перечить старшему по...» Свет вдруг начал моргать, словно стробоскоп, а затем и вовсе выключился. «Вы!» — произнес жуткий голос, и дверь со скрипом отворилась. На пороге стоял страшного вида человек. Весь в пыли и крови, да еще и дырявом бронежилете, а помятый шлем и вовсе делал картину настоящей зарисовкой из фильма ужаса. «Четверо здоровенных лбов! Лезете на одну беззащитную девушку в пижаме?» «Человек-стилет!» — завопил мальчонка и с истерическим криком попытался выбежать, но был отправлен эпическим персонажем в нокаут. «Что ты такое?» — сглотнув, боязливо спросил блондинчик. «Я твоя смерть!» — прорычало привидение, и из его левой руки вылезло лезвие. Сомнений быть не может. Террористы падали замертво один за другим, пока не остался только тот, что держал Кри за руку. «Какого дьявола?» — не своим голосом воскликнул здоровяк. «Да дьявола мне пока далеко». Свет наконец-то зажегся, и Кри увидела своего спасителя. Весь грязный, чумазый, в покоцанном шлеме и дырявом бронежилете, раненый и явно уставший, но тем не менее выглядящий максимально круто. Только один человек мог так нагло и максимально пошло горцевать. «Не шевелись! Я прикончу ее, кляну!» Испуганный голос здоровяка резко замолк. Хватка ослабла, и тело рухнуло на пол. Только сейчас Кри заметила, что бородатый перенервничал и перед смертью обгадил штаны. Вот незадача. «Ты в порядке?» Сэвидж, как ни в чем не бывало, стряхнул кровь с лезвия и спрятал его обратно в протез. «Долго шел», — улыбнувшись, ответила Кри, и на мгновение, отринув свою холодную маску, как следует стиснула своего спасителя. Правда, из-за обилия крови все моментально впиталось в пижаму. «А!» Мальчонка открыл глаза и с ужасом уставился на Сэвиджа. «Господи, простите меня, пожалуйста, я думал, что это будет весело! Не убивайте меня! Клянусь, больше так не буду! Отправьте меня на ферму, дяденька-призрак!» «О чем это он?» Кри вопросительно посмотрела на Марка. «Черт его знает!» Пожав плечами, ответил спаситель. «Почему это я призрак?» «Вы человек-стилет! Я читал легенду про вас!» «Человек-стилет?» — удивился Марк. «Так, голубки, у нас там еще дел не почат край, а вы тут милуетесь!» В комнату зашла девушка в окровавленном мотоциклетном шлеме. Мальчонка издал тонкий писк и с ужасом рухнул в обморок. «Так, этого привязать к батарее и доставить в участок. «А вы, госпожа Невзорова, берите винтовку и идите с госпожой Рэтчет чистить технический отсек», — скомандовал Марк. «И постарайтесь больше не попадаться сперматоксикозникам. Я пока их слушал, 3 раза испанский стыд словил». Отправив 2 закоренелых вояк наверх, я пошел вниз по лестнице. Ну и по дороге решил вновь немного полутать. В первую очередь меня интересовали наступательные гранаты, поскольку другое оружие против налетчика явно было бесполезно. Без внимания не осталось и складское помещение, где я, к своему великому удивлению, обнаружил несколько мотков белой нити. Видимо, их использовали для того, чтобы латать постельное белье во время полета. Добравшись до -3-го яруса, я внимательно изучил путь и сделал 3 растяжки. Главное, чтобы сюда не рванули ребята из экипажа дирижабля. Риск был, но думаю, что я успею их предупредить. В двери, которая вела прямо на капитанский мостик, было круглое окошко. 2 охранника не густо. Вытащив ФН с глушителем, я быстро убрал препятствие и заглянул внутрь. Весь обслуживающий персонал сидел на полу, а Колесниченко пытался что-то объяснить жутковатому типу в военной форме. «Меня правильно! Я же не говорю, чтобы вы отказывались от своих слов или же капитулировали. Захватили и захватили, ваше дело. Просто начните водить людей в туалет. Дайте воды. Многие из них перебрали ночью. Ну, вы же не животные, генерал». «Вы думаете, я буду милосерден к таким, как вы, господин Колесниченко?» — строго спросил вояка, надменно задрав покалеченный нос. «Ваше правительство вышвырнуло меня из армии Федерации, как использованную салфетку. Думаете, я был счастлив оказаться на улице? А все из-за таких, как вы, блядских мажоров. Поэтому пускай хоть под себя ходят. Ничего не дам, пока власти не выполнят наши условия». «Но это же не по-человечески!» «А то, как система пережевывает людей, по-человечески. 10 тысяч поломанных суреб, 1 000 000 обманутых людей, что живут в иллюзии. Чего вы этим добиваетесь? О каком новом мире шла речь, когда мы все ринулись на Марс? Что на Земле, что тут, вылизываем ваши мерзкие задницы, а сами ползаем в грязи». «Когда человек оступается, наше общество принимает его обратно. Мы не сажаем в тюрьму, не выкидываем умирать в пустыню и даже не казним. Мы просто даем возможность отработать свой грех, понять свои мысли, принять свою ошибку, переосмыслить жизнь». «Вы омерзительны, как и все пассажиры этого ублюдского дирижабля. Господин Колесниченко, я больше не намерен слушать ваши сказки про всеобщее благо и справедливость. Ваши часы стоят больше, чем я заработал за всю свою службу в марсианской армии. Думаю, это о многом говорит», — сухо ответил генерал. «А теперь сядьте и не мешайте нам создавать будущее нового мира». 3 бандита с левой стороны и еще 4 с правой. Плюс генерал. Итого 8 человек. Опять же, не густо, но я не вижу обсидианового налетчика. Может быть, он сидит где-то за углом? Просмотрев все полностью, я еще раз убедился, что больше никого на капитанском мостике нет. Вытащив 2-й ФН, я настроил систему на стрельбу по-македонски и, выдохнув, распахнул дверь. «Он здесь! Валите его!» — закричал генерал, но тут же получил пулю в лоб и шлепнулся на пол. Следующими 2 выстрелами я добил по 1 стражнику с обеих сторон. Кувыркнувшись влево, застрелил еще 3. 2 оставшихся побежали к пульту управления. На все про все оставалось меньше секунды. 1-я пуля пробила сонную артерию, и бандит рухнул на пол. 2-я попала в спину. Не уверен, что умрет быстро, но, по крайней мере, уже ничего не сделает. Подойдя к раненому, я развернул его ногой и присел на корточки. «Где обсидиановый налетчик? Отвечай, и умрешь быстро». «Так я тебе сказал!» — усмехнулся он. «Стражи ренегатов никогда не сдаются!» «У тебя пробито легкое. Ты будешь страдать. Долго страдать». «Он сверху, на техническом этаже, поджидает оставшихся героев, чтоб поджарить!» — хохотнул он и, содрогаясь от боли, медленно испустил дух. «Твою мать!» — выдохнул я и тут же поднялся. «Марк, хвала небесам! Я уж думал, это конец!» — ко мне подбежал Колесниченко. «Простите, Владимир Павлович, но мне пока не до сантиментов. Вы сможете вернуть управление дирижаблем?» «Думаю, ребята сейчас сделают». «Вот и славно. А я пошел наверх. И пока я не скажу, не вздумайте выходить. Забаррикадируйте дверь». «Хорошо. А что они хотят сделать? Честно, я в полнейшем недоумении». «Взорвать этот дирижабль вместе со всеми пассажирами». «Оу». Владимир Павлович почесал затылок. «Тогда будем держать за вас кулачки». «Благодарю». Похлопав старика по плечу, я выбежал в коридор и снял растяжки. Наверное, даже хорошо, что они не сработали. Кто знает, вдруг корпус не выдержал бы. Собрав все гранаты в подсумок, я побежал наверх к налетчику. Чертов ублюдок. На лестнице мне встретились оставшиеся ребятульки. Увы, времени особо не было, чтобы рассусоливать, поэтому просто нафаршировал их свинцом из Калашникова. Связь до сих пор не работала, а у этих засранцев, как назло, не было ни одной рации. Добравшись до входа в технический отсек, я насчитал аж 21 вражескую сигнатуру. И как они успели передислоцироваться? Судя по двум зеленым точкам, Кри и Мила были до сих пор живы, что не могло не радовать. «Выполняется загрузка данных. Подключение к ближайшей вышке связи. Номер 3179. Подтверждение стандартных настроек. Загрузка завершена», — обрадованно воскликнула Эрис. «Доброго времени суток. Думаю, будильник можно выключить». «Да, было бы неплохо. Ты даже не представляешь, как сильно я рад тебя слышать», — с облегчением выдохнув, ответил я. «Без тебя тут такое было...» «Что? Что было?» — с интересом спросила помощница. «Судя по твоим биометрическим данным, вечер прошел очень интересно. Кого в итоге? Кри или Кайли?» «Кайли». «Черт, я так и знала!» «А Кри меня чуть не спалила». «Серьезно? И я это пропустила?» Возмущению Эрис не было предела. «Ты даже не представляешь, насколько мне обидно. Обидно настолько, что этим числом можно опоясать весь Млечный Путь. Трижды». «Неужели?» «Именно. Я обиделась». «Погоди, Эрис, ты же Искин. Ты не можешь обижаться». «Могу». «Но на что именно?» «На то, что ты принимаешь участие в интересных событиях без меня». Недовольно ответила Эрис. «Но я же не виноват. Так получилось само». «Обиделась». «Господи, и почему на роль Искина выбрали именно женщину?» «Ты усугубляешь свое положение, Марк. Поучился бы тактичности». «Хорош, у нас тут люди в заложниках, и дирижабль могут взорвать к чертовой матери. Ты будешь помогать или нет?» «Буду». «Вот и славно. Отметь всех противников и заложников. Меня интересует обсидиановый налетчик». «Загружаю данные. Схожие сигнатуры обнаружены. Вот он». Эрис выделила одну из активно бродящих по техническому отсеку точек. «Есть возможность связаться с Кри?» «Сейчас попробую настроить внутренний канал. Генератор помех уж больно хорошо работает», — недовольно ответила помощница. «И вообще, как террористы могли захватить дирижабль?» «Судя по моим данным, некто Борис Губельман подставил Владимира Павловича и сдал всю необходимую информацию ренегатам. Подготовь сообщение для ДКБ. Как только разберемся с генератором помех, нужно будет сразу же отправить весточку». «Приняла. Сейчас сделаю. Кстати, дам дельный совет. В интернете можно скачать мессенджер. Он занимает не так много памяти на деке, а в случаях, когда обычная связь барахлит, то можно будет связываться по байпасным интернет-каналам». «Кстати, хорошая идея. Передам руководству». Я приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Заложников согнали в актовый зал, что располагался как раз под техническим отсеком. О, и Кайли тут. Обернутая в простыню, она с интересом наблюдала за всем происходящим. На всю толпу выделили всего 5 стражей. Единственный минус — они расположены на приличном расстоянии друг от друга. Есть шанс, что успеют взять кого-то из заложников на прицел, чтобы выманить меня. «Эрис, выдели 5 охранников и обеспечь динамический прицел. У нас будет меньше секунды». «Есть!» Выдохнув, я распахнул дверь и кувырком закатился внутрь. Первые 3 даже не поняли, из-за чего погибли. 4-й успел щелкнуть предохранителем, но сразу же рухнул замертво. Пленники заверещали, но 5-й схватил Кайли и теперь злобно тыкал в нее автоматом. «Шо, возомнил из себя героя? А ну быстро положил ствол! Я прикончу эту суку, клянусь!» Кайли вопросительно посмотрела на меня, но, не дожидаясь ответа, зарядила затылком в нос обидчика. Тот заорал и сделал 2 шага назад, после чего я проделал в нем 2 дополнительных отверстия. «Марк!» Сделав максимально жалобную моську, бодикада подлетела ко мне. «Ты спас меня!» «Вообще-то удар головой спас тебя. Я лишь так, стоял на поддержке. И вообще, откуда ты так умеешь?» «Ну, «Меня учили, что иногда надо за себя постоять», — невинно хлопая ресницами, ответила азиатка. «Вбивать нос в череп? Это так японских девушек учат за себя постоять?» «Господин, а что тут происходит? Вы из каких-то специализированных войск?» — поинтересовался Хайзер, поднявшись с колен. «Тип того», — кивнул я. «Благо, что мое лицо скрывает покореженный шлем». «В таком случае мы можем рассчитывать, что дирижабль летит до Королёва с минимальными задержками?» «Вас захватили террористы. Нам бы приземлиться?» «Приземлиться вовремя. Террористы террористами, а у меня сделка в 12 часов дня», — поправив пиджак, строго ответил аристократ. «Да, и у меня!» — поддержали из толпы заложников. «И у меня тоже!» «Попросите террористов ускорить дирижабль!» «Нам нельзя опаздывать!» «Обязательно попрошу!» «Не будь у меня в руках автомата, то я бы уже поломал лицо ладонью». «Госпожа Иноске, этот господин сказал, что вы наш новый лидер. Ведите же нас в жилой отсек!» — попросил Праймвилл и закурил сигару. «Отвратительные захватчики! Курить нельзя, пить нельзя, даже в туалет сводить не удосужились. Среди всех террористов этим я поставлю 2 звездочки, и то потому, что они поддерживали активную беседу насчет проблем современной власти». «Вы общались с ними?» — удивился я. «Этот подсолнечный балабол не унимался до самого конца», — усмехнулся Джексон, в которого вцепилась массивная жена. «Зато сегодня мы много что поняли. А именно, пролетариат никогда не будет доволен. Мы столкнулись с частным случаем, который был, есть и будет. В процентном соотношении это...» «Милый, заткнись и идем в номер. Мне срочно нужно шампанское», — выдохнула миссис Джексон, и ребята пошли вслед за Кайли по аварийной лестнице. С шоком, глядя на все происходящее, я осознал, что у богатых свои причуды. «А еще!» Хайзер резко развернулся и взглянул на меня. «Простите, как вас по клану?» «Сэвидж». «А, тот самый Сэвидж, который змеиный князь!» Аристократ с пониманием кивнул головой. «Дамы и господа, прошу минуточку внимания! Мистер Сэвидж спас нас и открыл дорогу к комфорту! Давайте же поблагодарим его! Гип-гип! Ура!» Все присутствующие взорвались аплодисментами, а я прикидывал в голове, когда уже до налетчика дойдет шум от всего этого балагана, и он спустится вниз. «Ребята, давайте тише! Террористы еще не уничтожены!» «А, точно! Тихо, друзья мои! Будем восхвалять змеиного князя шепотом!» Подняв кулак, отозвался Хайзер, и они, тихо шепча, направились к аварийной лестнице. Фрики. «Получена ачивка. Спаситель всея богатеев. Плюс 2000 к красивым статьям в газете». «Даже как-то безобидно», — усмехнувшись, ответил я. «Хочешь, чтобы я припомнила тебе то, что ты оприходовал Кайли, и тебя чуть не спалила Кри?» «Не надо, я просто...» «Получена ачивка. Наш пострел везде успел. Плюс 30000, дорогая. Наша новая служанка просто бомба». «Уджи...» — обреченно выдохнул я и направился в технический отсек. Судя по тому, что у всех встреченных мною террористов отсутствовали рации, их план сейчас находился в завершающей стадии. А это означало, что времени у меня в обрез. Поднявшись по металлическим перекладинам до небольшого люка, я подтянулся и залез внутрь. Инженеры уже вовсю накручивали вентили и что-то настраивали на ноутбуке, подключившись к панели управления. Остальные члены группировки бродили вокруг газовых подушек. «Эрис, что это такое?» Я указал на странный аппарат с кучей черных баллонов, что был закреплен 4 арматурами. «Судя по всему, камера для смеси газов. Они явно обогащают содержимое подушек, чтобы можно было взорвать», — ответила помощница. «Мне необходимо понять, как его отключить». «Чисто технически можно оторвать. В подушке сработает аварийный клапан, который не позволит газу улетучиться». «Так...» Подойдя еще ближе, я спрятался за металлической перегородкой. Кри и Мила сидели неподалеку. Заметив меня, напарница показала странный жест рукой. Еще бы я понимал, что он значит. «Эрис, а вон там что за огромные ворота?» «Это для погрузки транспорта. Чуть ниже, прямо за актовым залом, находится грузовой отсек». «Неожиданно. Ладно, ты сможешь подключиться к управлению? Нам бы ненадолго проветрить». «Система подключена. Скажешь, когда нужно будет открывать. Мы снизились до 2,5 километров, так что взрывной декомпрессии не будет». «Принял, буду учитывать. ответил я и прислушался к болтовне одного из террористов. Хмурый дяденька, судя по походке, бывший военный. «Образом. Я ж сказал, что нам нужно два транспортника». В его руке была рация. «Мы не будем ждать, пока вторая группа закрутит последние вентили. Мы не летели в один конец». «Замолкни, Трикс, и слушай внимательно», — прорычал злобный голос из динамика. «Кто-то освободил Колесниченко. Они вернули управление себе. На борту есть как минимум один оперативник ДКБ, а это значит, что вся операция под ударом. Если мы ничего не предпримем и будем ждать второй транспортник, все наши люди погибли зря». «Твою мать, а сразу почему не сказали? Нет, босс, при всем уважении к вам, но мы так не договаривались. Это была простецкая миссия с минимумом сопротивления. Никто не говорил нам, что тут будут вигиланты». «Это всего лишь нюанс, Трикс. Вы должны доделать начатое. В противном случае я доложу Лингу, что в команде завелись крысы». «Я вас понял, босс», — боязливо сглотнув, ответил террорист и, размахнувшись, швырнул рацию об стену. «Твою мать! Чёртовы вигиланты!» «Могу сказать то же самое про вас», — усмехнувшись, произнес я и нажал на спусковой крючок. Бедолага схватился за грудь и, издав приглушенный вопль, рухнул на пол, словно подкошенный. Остальные тут же засуетились и начали целиться из своих автоматов в мою сторону. «Отставить!» — воскликнул один из инженеров. «Вы в своем уме? Мы уже практически закончили смесь! Одна искра, и весь дирижабль разлетится на мелкие кусочки!» «А это уже не мои проблемы», — холодно ответил я и, вытащив гранату, вышел на свет. «Всем положить оружие! Я захватываю это судно!» «Кто ты такой?» — возмутился один из террористов. «Движение «Чистый Марс». Я непонятно объяснил. Всем положить оружие!» «Делайте, как он сказал, быстро!» — приказал инженер. Террористы тут же сложили автоматы и подняли руки. «Прошу, давайте обойдемся без глупостей. Мы не хотим взрывать это судно!» — начал тараторить инженер. «Хотим вернуться домой!» «А я не хочу. Я простой смертник, который любит боль и страдания других. Вы захватили корабль, который приметил я, а это значит, что никто не уйдет живым». «Давайте договоримся! Умоляю!» — ныл инженер. «В подушках сейчас такая смесь, что мы даже понять не успеем, от чего умрем!» «Вам же лучше!» Я вытащил кольт. «Мне нужен ваш босс. Где он?» «Он улетел!» «Серьезно? Дорогие дамы, не могли бы вы мне помочь и связать этих негодяев?» — холодно прорычал я. Кри смотрела на меня, как на безумца. «Я непонятно объясняю. Я знаю, что вы здесь. Выходите живо, пока я не подорвал тут все к чертовой матери». Благо, что до напарницы дошла моя игра, и она тут же, отложив винтовку, подняла руки, а затем осторожно вышла. «Что, крысеныши, даже не заметили, что у вас всех под носом сидел оперативник?» — злорадно усмехнулся я. «Ты, бери хомуты и вяжи их, живо! И вторую позови, не стесняйся! Выходишь к нам, и я не убью твою подружку!» Мила испуганно подняла руки и тоже вышла из темноты. «Псих!» — едва слышно прошептал один из инженеров. «Шо ты вякнул?» — проурчал я и приставил револьвер к его голове. «А ну, повтори!» «Простите!» — трясясь от страха, выдохнул бедолага. «Вы не имеете права захватывать это судно!» — воскликнул один из террористов. «Это нарушение международного права! И вообще, где ваш этикет? Мы все организовали, все сделали! Может, договоримся?» «Я не веду переговоров с террористами», — сухо ответил я. «Девоньки, отведите этих ублюдков в грузовой отсек, а потом живо возвращайтесь ко мне». «Что ты хочешь?» — боязливо спросила Мила. «Женской ласки. Давно мечтала ЖМЖ», — злорадствовал я. «Получена ачивка. Трах-террорист. Плюс 2000 к санитару из психиатрии не поворачиваются к вам спиной». Эрис мстила. Причем довольно гнусно. «Куда?» — спросил я, глядя, как инженеры поднялись и смиренно направились за всеми остальными. «Вас я никуда не отпускал». «Но почему?» — ужаснулся один из них. «Как тебя зовут?» «Карл». «Карл, отлично. Значит так, вы должны выкачать весь левый газ из подушек». «Но это невозможно. Единственное, что мы можем сделать — прекратить обогащение». «Закрывайте. Быстро!» — холодно ответил я, ударив Карла по голове револьвером. Ребята тут же принялись отключать оборудование, а я спрятал гранату обратно, от греха подальше. Игра игрой, а случаи всегда имели место быть. «Савидж, ты тут? Прием! Как слышно?» В ухе раздался голос Кри. «Ого, связь восстановили. Отлично. Как там у вас дела?» «Мила взяла автомат и караулит террористическую братью. Я возвращаюсь к тебе». «Очень хорошо. Я как раз почти закон...» «Что это у нас тут?» Плавно поднимаясь по лестнице и держа за руку испуганную Кесси, поинтересовался обсидиановый налетчик. «Никак наш герой добрался до десерта». «Герой?» Инженеры с ужасом и непониманием смотрели на меня. «Но, босс, этот террорист, он хотел нас взорвать!» «Неужели? А эта милая леди говорит об обратном. Давай же, просвети нас, умница, кто твой принц?» Злобно усмехнувшись, произнес налетчик, приставив кривое лезвие кинжала к горлу девушки. «Марк Сэвидж», — испуганно ответила она. «Офицер из отдела зачистки». «Неужели сам Змеиный Король пришел на нашу вечеринку? Я польщен». Налетчик подошел еще ближе. «Чего встали, идиоты? Вас обвели вокруг пальца, как детей. Подключайте все обратно. Устроим прекрасный фейерверк». «Марк!» — воскликнул голос Кри, и в шлем налетчика прилетела пуля. Воспользовавшись замешательством, я прыгнул прямиком к налетчику и, выхватив девушку, рухнул вниз. «И что?» — надменно поинтересовался босс всея террористов. «Спасли вы дочь Рокфеллеров или не спасли? Это все меркнет в сравнении с тем, что у меня есть крылья, а у вас нет. Вы сгорите в праведном пламени. Это будет ваша судная ночь». «А как же мой босс?» — воскликнул один из инженеров. «Простите, ребята, но вы станете необходимыми жертвами. Все во имя великого дела». «Но мы так не договаривались!» — возмутился Карл и, вытащив разводной ключ, побежал прямиком на налетчика. Остальные последовали его примеру. «Пшел к черту, урод!» «Идти можешь?» — спросил я у Кэсси. «Да». «Спрячься и как можно скорее». Отправив девчонку к лестнице, я поднялся на ноги и подошел к аппарату для смеси газов, а затем вырвал основной шланг. Аварийный клапан тут же пшикнул и запломбировал ниппель. Налетчик довольно быстро разделался с инженерами и, отбросив последний труп, направил на меня свои визоры. «Последний герой. Это была славная битва, но предлагаю обойтись без лишних телодвижений». «Давай, просто подними руки и встань на колени», — усмехнулся я и, выставив лезвие, сделал шаг в сторону босса всея террористов. «Поверь, я человек с фантазией и плюс немного отбитый. Тебе не понравится то, что я хочу сделать». «Прости, но у меня нет времени, чтобы возиться с тобой». Выхватив пистолет, налетчик нажал на спусковой крючок. Мощный удар пришелся на правую половину. Мне кажется, что пару ребер все-таки сломалось. Рухнув на пол, я издал неприлично громкий хрип. «Бьешься до последнего? Уважаю. Даже немного жаль, что мы по разные стороны баррикад». В голосе налетчика слышалась надменная ухмылка. Он подошел ко мне и присел на корточки. «Эрис, открывай ворота!» — выдохнул я. «Есть!» Вырвав одну из крепежных арматур, я резко подскочил и вставил ее в проем между шлемом и нагрудной броней. Налетчик неистово заверещал и начал захлебываться собственной кровью. «Я ж говорил, что тебе не понравится!» — усмехнулся я и, обмотав ногу налетчика шлангом, начал двигать аппарат в сторону выхода. «Тяжелый, зараза!» «Помощь нужна?» Ко мне подбежала Кри, и толкать стало куда проще. «Рано или поздно вы поймете!» — прохрипел босс террористов. «Что вы лишь помогаете этому общественному раку уничтожить новый мир!» «Да-да, несправедливости, бла-бла-бла. Передавай привет Бену, ублюдок!» — произнес я и столкнул аппарат. «Эрис, установить безопасную зону и расстояние до объекта». «Есть!» «Что ты собираешься сделать?» — с волнением спросила Кри, когда я вытащил пистолет. «Хочу, чтобы налетчик больше никогда нам не помешал». «Безопасная зона», — предупредила Эрис. «Отлично». Прицелившись, я выстрелил из револьвера. Пуля попала прямо в основной баллон, и яркая вспышка на мгновение осветила все вокруг. «Прямо как на Новый год», — улыбнулась Кри. «Я старался. Ладно, нужно разобраться с оставшимися представителями запрещенной организации. Эрис, можешь закрывать парадную, мы в безопасности. С облегчением выдохнул я. «Владимир Павлович, миссия выполнена. Налетчик уничтожен, а газ придется заменить в Королеве». «Все получилось! Хвала небесам! Я даже теперь не знаю, как вас благодарить!» — обрадованно ответил старик. «Договоримся», — усмехнувшись, ответил я и направился в грузовой отсек. Через 10 минут прибыли представители ДКБ из Королева вместе с отрядом спецназа. Горе террористов начали допрашивать прямо на дирижабле. Причем, судя по крикам, делали это качественно и очень увлеченно. «Ай, сейчас бы в душ!» — выдохнул я, спускаясь в жилой ярус. «Согласна», — устало ответила Кри. «Но на будущее постарайся поменьше размахивать гранатами, хорошо? Я реально испугалась, что у тебя крыша поехала». «Бывает», — пожав плечами, ответил я и снял шлем с бронежилетом. «Черт, походу дела этот ублюдок и правда сломал мне ребра». «Сильно болит?» «Ну, неприятно». «Может, сперва в медпункт?» «Не, душ — это 100%. Выйдя из лифта, мы разошлись по своим номерам. «Марк, вы еще на связи?» — поинтересовался Колесниченко. «Да, я тут». Открыв дверь в свою каюту, к своему великому удивлению, я обнаружил возле окна Милу. Она помахала мне рукой. Зашел в номер. Приму душ и надо бы к врачу. «У меня есть отличные медики. Они вас осмотрят. Я хотел еще раз поблагодарить вас за то, что спасли всех нас». «Ну, работал не только я. Кри и Мила серьезно помогли мне». «Мила? А это кто?» — удивился Колесниченко. «Ну как же, руководитель пустынников, которые защищали дирижабль». «Что? Простите, Марк, но пустынники погибли, и никакой Милы среди них не было». «Прости», — тихо произнесла девушка и, вытащив пистолет, направила на меня. Первый дротик прилетел в шею, а второй попал чуть выше ключицы. «Мощнейший транквилизатор! Требуется антидот!» — воскликнула Эрис. «Внимание!» «Марк, что там у вас случилось?» — с волнением спросил Колесниченко. «Зараза!» Сознание помутилось, а мышцы как будто превратились в вату. Шлепнувшись на пол, я почти мгновенно потерял сознание. Увы, на этот раз не было ни гостиной, ни отца. Просто непроглядный и холодный мрак. В такие моменты я ощущал себя не человеком, а простым гаджетом, который отключили на время. Открыв глаза, я почувствовал мощный приступ тошноты и головной боли. Что случилось, а главное, где я нахожусь? Потолок был разрисован в азиатском стиле. Это явно не мой номер. В правую руку кто-то вложил тот самый FN с глушителем. Что за фигня? Кое-как поднявшись, я с ужасом обнаружил, что совсем неподалеку от меня лежит труп господина Хайзера с простреленной головой. Дверь распахнулась, и в номер заглянула критика. «Наконец-то, Марк! Я уж тебя заиск...» Девушка моментально побледнела. «Алась!» «Вот это поворот!»